Глава 10. Катастрофа. 1. Если смотреть на город с дворцовой лестницы, было видно, как он блестит морозными искрами, туманом, магией. Лайла окинула взглядом этот пейзаж, потом обернулась и протянула приглашение Эльсера. Знатные гости все прибывали, и стражники, едва увидев королевскую печать, даже не стали читать имя и поторопили Лайлу. С тех пор, как она впервые вступила под своды королевского дворца, прошло 4 месяца. Да, перед турниром она побывала в розовом зале, но это было отделенное от остального дворца безликое место. А дворец был домом, хоть и очень большим, но уютным, обитаемым. Здесь жила королевская семья. Парадный холл был, как и прежде, уставлен огромными букетами, но сейчас они обрамляли путь через фойе сквозь еще одни огромные двери. В прошлый раз они, наверное, стояли запертыми, а сегодня были распахнуты, как крылья. Лайла переступила порог и вошла в огромный бальный зал. В теплых лучах света поблескивало полированное дерево, искрилось граненое стекло. Этот зал не зря называли «большим». В ночь маскарады Лайла была в другом зале, золотом. Он потрясал изысканным кружевом из камня и металла. А этот щеголял роскошью и изобилием, но не только. Под сводчатым потолком высотой в несколько этажей десятки канделябров озаряли пространство преломленными лучами. Из дубового пола вырастали колонны, увитые винтовыми лестницами, которые вели к галереям и альковам в стенах высоко над головой. Посреди бального зала на подиуме играл квартет. Инструменты были разные, но все сделаны из полированного дерева, с золотыми струнами, да и сами музыканты были щедро усыпаны золотом. Они стояли совершенно неподвижно, двигались лишь их пальцы, извлекавшие звук. Джиннер, помнится, назвал принца Рая любителем театральных эффектов. Лайла окинула взглядом колоссальное пространство и увидела принца. Он шел между столиками в дальнем конце зала. Там, возле балконных дверей, был и Алукард. Он раскланивался с прелестной фаруанкой в пурпурных шелках. Флиртовал. Лайла прошлась по залу. Скоро ли удастся отыскать Келла в такой толпе? Она заметила его через несколько минут не на танцполе и не среди столиков, а у себя над головой. Он в одиночестве стоял на невысоком балконе, облокотившись о перила. В свете канделябров поблескивали взъерошенные рыжие волосы, в руках он вертел бокал. Видно было, что на душе у него тяжело. Снизу Лайли не были видны его глаза, но она, кажется, сумела разглядеть морщинку у него между бровями. Он словно высматривал кого-то. Хотелось надеяться, что ее. Лайла отступила в тень за колонной и несколько мгновений разглядывала Келла. Потом, не зря же она нарядилась в платье, отставила опустевший бокал и выступила на свет. И в тот же миг возле Келла появилась девушка, двискийская принцесса. Она тронула Келла за плечо, и Лайла нахмурилась. Сколько лет этой девчонке? Не маловато ли для такого кокетства? Стройная, но круглолицая, с мягкими ямочками на щеках, с тиарой из дерева и серебра на светло-соломенных косах. Келл бросил взгляд на принцессу, но не отстранился. И она, видимо, приняв это за приглашение, взяла его под руку и положила голову ему на плечо. Пальцы Лайлы невольно потянулись за ножом, но тут, к ее удивлению, взгляд Келла, минуя девочку, скользнул через весь зал и остановился на ней. Келл весь подобрался, Лайла тоже. Он что-то сказал принцессе и высвободил руку. Девочка заметно обиделась, но он на нее даже не взглянул. Не сводя глаз с Лайлы, спустился по лестнице и подошел к ней. Сумрачные глаза, стиснутые кулаки. Он раскрыл рот, и Лайла приготовилась отразить атаку. Но Келл не стал кричать, он лишь протянул ей руку и сказал: «Потанцуешь со мной?» Он не спрашивал, а просил. «Я не умею танцевать», — сказала она. «Зато я умею», — ответил он, как будто этого было достаточно. Но Келл стоял перед ней и ждал, и взгляды окружающих начали понемногу устремляться к ним. Поэтому она взяла его за руку, и он отвел ее на полутемный край бального зала. Заиграла музыка, пальцы Келла жали ее руку, ладонь легла на талию, и они закружились. Келл повел Лайлу через зал, и она пошла за ним, подчиняясь, как это непривычно, и доверяясь ему. Вот уже много месяцев они не были так близки. Она трепетала от его прикосновения. Нормально ли это? Если магия струится везде и во всем, то, наверное, так бывает, когда она вновь обретает себя. Несколько долгих мгновений они танцевали в молчании, то сходясь, то отдаляясь, как давеча на ринге, только медленно и плавно. А потом ни с того ни с сего Лайла спросила, почему? Что почему? Почему ты пригласил меня танцевать? Он почти улыбнулся, тень улыбки, игра света, чтобы ты не успела сбежать, пока я не поздороваюсь с тобой. Здравствуй, сказала Лайла. Здравствуй, сказал Кел. Где тебя носило? Что, скучал? Усмехнулась Лайла. Кел открыл рот, закрыл, снова открыл и наконец произнес: «Да». Слово было еле слышным, и искренность в его голосе застала Лайлу врасплох, как удар под дых. «Что?» — замялась она. «Жизнь при дворе тебе больше не по вкусу?» Но, честно говоря, она тоже по нему скучала, по его упрямству, насупленному виду, вечной морщинке на лбу, по его глазам, небесно-голубому и глянцево-черному. «Ты выглядишь...» — начал он и умолк. «Нелепо? Невероятно. А ты нет?» — нахмурилась Лайла, заметив тени под его глазами, печаль во взгляде. «Кел, что случилось?» Он слегка напрягся, но не ушел от ответа. Набрал воздуха, будто придумывая ложь, однако произнес чистую правду. «После той ночи я не знал покоя. Думал, состязания помогут, но стало только хуже. Я будто задыхаюсь. Понимаю, что это безумие, что я ни в чем не нуждаюсь, но я видел, как чахнет и умирает король, запертый в замке». Он опустил глаза, словно пытался через рубашку разглядеть печать на груди. «Не понимаю, что со мной происходит». «Жизнь?» — ответила Лайла, кружась вместе с ним. «И смерть. Что ты хочешь сказать? Всем кажется, что я рвусь навстречу смерти, так? Но я не хочу умирать. Это дело не хитрое. Я хочу жить. Но только приближаясь к смерти, чувствуешь себя живой. А заглянув ей в глаза, вдруг понимаю, что до сих пор и не жил по-настоящему, а только притворялся. Может, я и чокнутая, но жизнь полна красок только тогда, когда ею рисуешь». «Ты чокнутая», — сказал Кел. «Кто знает», — тихо рассмеялась она. «Может, этот мир сошел с ума? Может, ты до сих пор под наваждением? А может, только сейчас ощутил вкус жизни? Поверь мне на слово, потому что я не раз была на волосок от смерти. Кел, ты чуть не погиб. Поэтому теперь понял, что такое жизнь, что такое страх за свою жизнь, борьба за нее. И раз ты это понял, обратной дороги нет». «Что же мне делать?» — спросил он, запинаясь. «Вряд ли я смогу дать ответ», — сказала она. «Я просто убежала». «Убежать? Хорошая мысль». «Тогда беги», — сказала она. Кел сдавленно рассмеялся, но Лайла говорила совершенно серьезно. «Знаешь, что такое свобода? Она никогда не дается сама собой, и ничто ее тебе не вручит. Я свободна, потому что боролась за это. Ты же вроде самый могущественный маг всех миров. Если не хочешь быть здесь, просто уйди, и все». Музыка звучала все громче, они то сходились, то расходились, подхваченные вихрем танца. «Я дал слово раю», — сказал Кел, — «что когда он станет королем, я буду рядом. Насколько я знаю, он еще не на троне», — пожала плечами Лайла. «Понимаешь, я осталась здесь, потому что мне некуда возвращаться. А ты? Если уйдешь, тебе ничто не помешает вернуться. Может, тебе просто надо размять ноги, пожить немного, посмотреть мир? Потом можешь осесть и жить рядом с раем долго и счастливо». Он фыркнул. «Но, знаешь...» Она внезапно посерьезнела. «Никогда не делай того, что сделала я. Говори с ней». Она подумала о Бероне, о серебряных часах в кармане. «Если решишься, когда решишь уйти, сначала попрощайся». Прозвучали финальные ноты, Кел закружил Лайлу и привлек к себе. Их тела сплелись, и оба затаили дыхание. Когда они обнимались в последний раз, оба были избиты и окровавлены, им грозил арест. Тогда, казалось, все было всерьез, а сейчас казалось нереальным, как фантазия. Через плечо Кела Лайла увидела на краю зала вискийскую принцессу в окружении молодых дворян. Принцесса метала в нее испепеляющие взгляды. Лайла лучезарно улыбнулась ей и позволила Келу увести себя с танцпола. «А что с камеру?» — спросила она, когда они нашли, наконец, тихое местечко между колоннами. Он стиснул ей руку сильнее. «Никто не знает, это тайна». «Ты считаешь меня болтушкой?» — укоризненно спросила она. Кел ничего не сказал, лишь не спускал с нее своего странного двухцветного взгляда, словно боялся, что она исчезнет. Лайла взяла у проходящего официанта бокал игристого вина. «Что ты сделал с камерой? Убил?» «Что? Нет, конечно. Он просто выдумка». Он сдвинул брови. «А ты что, убила настоящего Эльсера?» «Нет», — покачала головой Лайла, — «он на корабле, идущем в Деннелор или Делла...» «Делланор», — вскинулся Кел. «О чем ты только думала? Не знаю», — честно ответила она. «Я не понимаю, кто я такая, чем живу, на что способна. Наверное, просто хотела узнать себя получше. То есть, чтобы проверить, как развиваются твои способности, ты решила участвовать в самом знаменитом турнире трех империй? Но ведь получилось забавно». «Лайла», — тихо произнес Кел, и впервые в его голосе не слышалось злости. Напряженность, да, была, но он не сердился. Было ли хоть раз, чтобы он произнес ее имя таким тоном, едва ли не умоляющим? «Что?» — у нее перехватило дыхание. «Откажись от участия». И в тот же миг вся теплота между ними развеялась. Кел снова стал таким, каким она его помнила, упрямым и самоуверенным. «Ни за что», — отрезала она. «Ты не сможешь продолжать. Я уже далеко продвинулась и не отступлю. Лайла! И что ты со мной сделаешь? Прикажешь арестовать?» «Надо бы. Но я не Стейсон Эльсер», — она показала на бальное платье. «Я Дилайла Барт. Истинно лучшее прикрытие». Морщинка между его бровями стала глубже. «Да ладно тебе, не дуйся. Проиграл так проиграл». «Я поддался», — огрызнулся он. «Но даже если бы и нет, ты все равно не сможешь двигаться дальше». «Смогу и буду. Это слишком опасно. Если ты победишь Рула, ты выйдешь в финальную тройку, из тебя снимут маску. Издалека твой маскарад еще может ввести в заблуждение, но неужели ты всерьез думаешь, что тебя никто не раскусит, когда все увидят твое лицо? Кроме того, сегодня я видел тебя на арене, когда я выиграла, когда ты пошатнулась. Я же все-таки победила. Я чувствовал, как из тебя уходит энергия, видел боль на твоем лице. Это не связано с поединком. Что, если ты потеряешь контроль? Не потеряю. Помнишь главное правило магии, — настаивал он. Равновесие в силе. Сила в равновесии. Он взял ее руку и нахмурился. Вены на тыльной стороне ладони были гораздо темнее, чем должны были быть. Ты не соблюдаешь равновесие. Берешь и используешь, а магия рано или поздно с тобой поквитается. Лайла разозлилась. «Что с тобой, Кел? Ты на меня сердишься или беспокоишься за меня, или рад меня видеть? Что-то я не улавливаю». Кел вздохнул. «Все сразу, Лайла. И еще». Вдруг он замолчал, заметив кого-то у нее за спиной, его взгляд потух, зубы сжались. «Вот ты где, Барт!» — раздался знакомый голос. К ней подошел Алукард. «Боже мой, неужели ты в платье? Команда ни за что не поверит». «Ты что, издеваешься надо мной?» — прохрипел Кел. Алукард увидел его и остановился, то ли хихикнул, то ли кашлянул. «Простите, не хотел мешать». «Вы не помешали», — капитан ответил Лайла, а Кел в тот же миг прорычал. «Эмери, проваливай!» Кел и Лайла растерянно переглянулись. «Ты его знаешь?» — спросил Кел у Лайлы. «Конечно, она меня знает», — приосанился Алукард. «Барт служит под моей командой на ночном шпиле». «Я его лучшая воровка». «Барт», — укорил ее Алукард. «В присутствии особ королевской крови мы не называем это воровством». А Кел как будто сошел с ума. «Не может быть», — пробормотал он, проводя рукой по медным волосам. «Не может быть! Их же там десятки!» «Кел, что с тобой?» — Лайла коснулась его плеча. Он стряхнул ей руку. «Лайла, там десятки кораблей, и тебя угораздило попасть именно к нему!» «Прости», — ощетинилась она. «Мне казалось, я имею право идти, куда захочу!» «По правде говоря», — добавил Алукард, — «сначала она собиралась ограбить корабль и перерезать мне горло». «И что же тебя остановило?» — накинулся на нее Кел. «Ты же любишь махать ножом, так почему же не прирезала его?» «Мне кажется, в конце концов, я ей понравился», — заметил Алукард. «Я и сам могу ответить», — огрызнулась Лайла и спросила у Кела. «Что тебя так огорчает?» «Алукард Эмери — никчемный человек, без чести и совести. Единственное, что у него есть, — это бездна обаяния. И тебе взбрело в голову связаться именно с ним?» В этот миг из-за угла показался Рай. «Что тут за крик?» — спросил он и осекся, увидев Кела, Лайлу и Алукарда. «Лайла!» — радостно воскликнул принц. «Значит, ты все-таки не померещилась моему брату!» «Здравствуй, Рай!» — вымоченно улыбнулась она и обернулась к Келу, но тот уже в ярости выбежал из зала. Принц вздохнул. «Алукард, что ты натворил на этот раз?» «Ничего!» — с невинным видом ответил капитан. Рай шагнул вдогонку за Келом, но Лайла остановила его. «Я сама с ним разберусь». Кел рывком распахнул дверь во внутренний дворик, с минуту постоял на пороге, подставив лицо ледяному дыханию ветра. Потом, как будто холод так и не помог унять его злость, выскочил в зимнюю ночь. На пороге балкона его поймала чья-то рука, и он, не оборачиваясь, понял — это она. Пальцы Лайлы горели жаром, и искра этого огня передалась ему, он не оглянулся. «Привет», — сказала она. «Привет», — прохрипел он. Он сделал еще несколько шагов, не выпуская ее руки. Они подошли к перилам балкона, и холодный ветер внезапно затих. «Лайла, ты что, не могла найти другого корабля? Может, расскажешь, за что ты его так ненавидишь?» — спросила она. Кел ответил не сразу. Он долго смотрел на красневший внизу Айл и только после долгого молчания сказал: «Дом Эмери — один из старейших в Арнсе. У него давние связи с домом Маришей. Ресен Эмери и король Максим были давними друзьями. Королева Эмира приходится Ресену кузиной, а Алукард — второй сын Ресена. 3 года назад он исчез прямо посреди ночи, никому не сказав ни слова, никого не предупредив. Ресен Эмери пришел к королю Максиму с просьбой помочь найти сына. А Максим обратился ко мне. «Ты искал его как рая и меня с помощью магии крови?» «Нет», — ответил Кел. «Я сказал королю и королеве, что не могу его отыскать, но на самом деле даже не пытался». «Почему?» — не поняла Лайла. «Разве не ясно?» — ответил Кел. «Потому что это я велел ему проваливать и хотел, чтобы он больше никогда не показывался во дворце». «Ну почему? Что он тебе сделал?» «Не мне», — стиснул зубы Кел. «Неужели раю?» — осенила Лайлу. «Когда моему брату было 17, он не в меру увлекся твоим капитаном. А потом Эмери разбил ему сердце. Рай был убит горем, и я без всяких татуировок чувствую боль брата». Он провел рукой по волосам. «Я велел Эмери исчезнуть, и он послушался. Но ненадолго. Он явился через несколько месяцев, точнее, его привезли в столицу под стражей за преступление, совершенное против короны. Короче говоря, за пиратство. Король и королева в знак уважения к дому Эмери сняли обвинение. Дали Алукарду ночной шпиль, приняли на королевскую службу и отпустили на все 4 стороны. А я пообещал, что если он еще хоть раз покажется в Лондоне, я с ним разделаюсь. Думал, на сей раз он все-таки послушается. А он вернулся». Кел стиснул ее руку. «Да». Он почувствовал ее пульс. Их сердца бились в унисон, слаженно и сильно. Ему не хотелось отпускать ее. В серьезных вещах Алукард всегда беспечен. «Я его не выбирала», — сказала она, отводя Кела от края. «Просто мне нужно было сбежать». Она шагнула прочь, но он ее не отпустил, привлек к себе, отгоняя холод. «Ты когда-нибудь перестанешь убегать?» «Я бы хотела, но не знаю как». Она прижалась к нему. Рука Кела скользнула по ее плечу, он приподнял ее голову, прижался лбом к ее лбу. «Могла бы для разнообразия остаться», — прошептал он. «Или ты мог бы», — отозвалась она, — «сбежать со мной». Слова повисли облачками тумана, и Кел невольно потянулся к ее теплу, к ее голосу. «Лайла!» Это имя пылало у него в груди, ему хотелось поцеловать ее. Но она поцеловала первой. В тот последний и единственный раз она просто на миг коснулась его губ на прощание, а потом ушла. На этот раз все было иначе. Их притянула друг к другу могучая сила, подобная гравитации. И он не знал, кто из них тянет, а кого притягивает. Знал только, что столкновение неизбежно. В этом поцелуе была вся Лайла, ее неколебимая гордость и упрямая решимость, безрассудство, дерзость, жажда свободы. Все сосредоточилось в этом поцелуе, и у тела перехватило дыхание. Ее губы прижались к нему, пальцы нырнули в волосы, а его рука скользнула по ее спине, путаясь в хитроумных складках платья. Она толкнула его к перилам, прикосновение холодного камня смешалось с жаром ее тела. Он слышал биение ее сердца, чувствовал, как энергия бурлит в ней и перетекает к нему. Они повернулись, словно схваченные танцем, и он прижал ее к стене, покрытой морозными узорами. У него перехватило дыхание. Она до крови впилась зубами в его губу, рассмеялась, а он все равно целовал ее. Не от отчаяния или надежды, или на прощание, а потому что хотел. Хотел ее целовать. И целовал, пока холодная ночь не отступила, а его тело не вспыхнуло жаром. Целовал, пока огонь не развеял страх, гнев и тяжесть в душе, пока не вернулась способность дышать. А потом задохнулись оба. И когда они отстранились друг от друга, он чувствовал у себя на губах ее улыбку. «Я рад, что ты вернулась», — прошептал он. «Я тоже», — ответила она. Потом заглянула ему в глаза и заявила: «Но турнира не брошу». Чудо разбилось. рассыпалась вдребезги. Ее улыбка стала застывшей, дерзкой и тепла, как не бывало. «Лайла! Кел!» — передразнила она и высвободилась из его объятий. «У этой игры есть последствия. Я с ними справлюсь. Ты меня не слушаешь!» — в сердцах воскликнул он. «Нет, это ты не слушаешь!» — огрызнулась она и слизнула кровь с губы. «Я не нуждаюсь в спасителях!» «Лайла!» — начал он, но ее уже рядом не было. «Поверь в меня!» — сказала она и открыла дверь. «Все будет хорошо!» Кел долго смотрел ей вслед, надеясь, что она не ошибается. Второе. Ошка забилась в темный уголок под балконом дворцового патио. Капюшон надежно скрывал ярко-красные волосы. В этом диковинном замке над рекой шел какой-то бал. По камням плясали блики света, и за двери доносилась музыка. Ледяной воздух обжигал лицо, но Ошка не обращала на это внимания. Она давно привыкла к холоду, к настоящему холоду. Зимы в этом Лондоне не шли ни в какое сравнение с ее родным миром. Сквозь морозное стекло было видно, как люди едят и пьют, смеются и кружатся в танце, скользя по узорчатому полу. И ни на ком из них не было никаких меток или шрамов. В этом зале магия служила только для развлечения. Зажигать свечи, создавать ледяные скульптуры, зачаровывать музыкальные инструменты и веселить гостей. Такая никчемная трата энергии злила Ошку. На руке горела свежая переводческая руна, но она и без знания языка понимала, что здешние жители не ценят своих возможностей. Прожигают жизнь впустую, тогда как рядом в бесплодном мире люди умирают от голода. «Так было до Холланда», — напомнила она себе. «А теперь все меняется, мир исцеляется, расцветает. Но станет ли он когда-нибудь таким прекрасным, как этот?» Несколько месяцев назад этого и представить было нельзя. А теперь это кажется трудным, но не более того. Ее мир медленно расцветает под дыханием магии, а этому миру все дается слишком легко. Сможет ли отполированный булыжник стать похожим на самоцвет? И вдруг ей страшно захотелось что-нибудь поджечь. «Ошка!» — раздался у нее в голове укоризненный голос, тихий и дразнящий, как шепот любовника. Она прикоснулась к черному глазу, звенув цепочки, соединявшей их с королем. Ее король мог слышать ее мысли, читать ее желания, интересно, все или нет, как свои собственные. «Я не сделаю этого, ваше величество», — подумала она, — «если только вы сами об этом не попросите. Ради вас я сделаю все». Связующая нить ослабла, король вернулся в глубину своих мыслей, а Ошка опять присмотрелась к танцующим и увидела его, высокий и худощавый. Одетый в черный, он кружился по залу с девушкой в зеленом платье. Волосы у девушки были светлые, схваченные обручем из дерева и серебра, у него рыжие. Не такие красные, как у Ошки, а цвета меди. Один глаз был светлый, а другой черный, как у нее и у Холланда. Но более он ничем не походил на ее короля. Холланд был красив и могуч, само совершенство, а этот Кел всего лишь тощий мальчишка. Ничтожество. И все-таки она узнала его с первого взгляда, и не потому, что Холланд его знал, а потому, что для нее он светился, как огонь во тьме, лучился магией. А когда его темный взгляд лениво скользнул за окно сквозь тени, сугробы и Ошку, он обжег ее. Она сжалась, уверенная, что он ее увидит, почувствует, но он ничего не заметил. Ей подумалось, может быть, стекла в окнах зеркальные, и гости не видят ничего, кроме самих себя. Отраженные улыбки мерцают, будто в калейдоскопе, а снаружи притаилась темнота. Ждет. Ошка поудобнее устроилась на балконных перилах. Она забралась сюда, соорудив на дворцовой стене ступени изо льда. Но сам дворец, видимо, защищен от вторжения извне. Она попыталась проскользнуть внутрь через двери на верхнем этаже и встретила магический отпор, негромкий и неболезненный, но мощный. Заклятие было свежим, магия очень сильной. Единственным путем внутрь оставались парадные двери, но Холланд строго-настрого велел ей не привлекать внимания. Она потянула замысленную нить и ощутила его. «Я нашла его», — просто сообщила Ошка, ничего не объясняя. «Просто смотрела. Она была глазами короля. Он видел то же, что и она. Увести его силой? Нет». Прозвучал в ее голове голос короля, приятно пронизывая ее насквозь. «Тел сильнее, чем кажется на вид. Если применишь силу и потерпишь неудачу, он не пойдет. а должен пойти непременно. Прояви терпение». Ошка вздохнул. «Хорошо». Но в ее разуме не было покоя, и король это понял. Вместе с его словами, с касанием его воли, ее окутало уютное тепло. «Ты не только мои глаза», — сказал он. «Ты мои руки, мой язык, моя воля. Я доверяю тебе, действую через тебя». «Да», — ответила она, — «я не подведу». Третье. «Ужасно выглядишь». Это было все, что Алукард сказал ей утром, когда она пожелала ему удачи. «Умеешь ты делать комплименты», — буркнула она и нырнула в свою палатку. Но, по правде сказать, Лайла и чувствовала себя ужасно. В комнате Эльсера она так и не смогла уснуть, поэтому вернулась в блуждающую дорогу к тесноте и знакомым лицам. Но стоило ей закрыть глаза, как она снова оказывалась или в том проклятом ящике, или на балконе рядом с Келлом. В результате она всю ночь таращилась на блики свечи, пляшущие по потолку, пока Таф и Лена схрапели, а Васри пропадал неизвестно где. В голове снова и снова вертелись слова Келла. Лайла закрыла глаза, ее слегка качнуло. «Мастер Эльсар, вам нехорошо?» Она встрепенулась. Истер прилаживала к ноге последнюю пластину. «Нет, все в порядке», — отозвалась Лайла и стала вспоминать уроки Алукарда. «Магия — это беседа. Стань открытой дверью. Пропусти волны сквозь себя». В эту минуту она чувствовала себя каменистым берегом. Она посмотрела на запястье, там, где врезались веревки, ссадины уже затягивались, но вены на тыльных сторонах ладони были темными, не черными, как у близнецов Данов, но и не светлыми, как положено. Ей стало не по себе, но тревога тут же сменилась раздражением. С ней все в порядке, и так будет всегда. Она уже почти вышла в финал. Дилайла Барт не из тех, кто сдается на полпути. Келл обошел виски Церула всего на 2 очка, а ей уступил на 4. Он уже сошел с дистанции, но Лайла сохранит преимущество, даже если проиграет 1 очко. Кроме того, Алукард уже выиграл свой 2-й поединок и обеспечил себе место в финальной тройке вместе с волшебницей по имени Тосанмир, одной из знаменитых фараонских близнецов. Если Лайла выиграет, то получит шанс сразиться с ним. При этой мысли она лукаво улыбнулась. «Что это такое?» — спросила Истер, кивком указав на осколок бледного камня у нее в руке. Лайла рассеянно потирала его. Услышав вопрос, она поднесла камень к свету. Если приглядеться, на нем можно было различить уголок рта Астрид, застывший то ли в смехе, то ли в крике. «Сувенир на память». Лайла сунула щербатый осколок в карман плаща, брошенного на диван. Хоть это и жестоко, но Лайле становилось легче при мысли о том, что Астрид Дан исчезла и больше никогда не появится. Если и есть на свете магия, способная вернуть к жизни окаменевшую злую королеву, то, наверное, для этого понадобится полный набор обломков. А теперь одного всегда будет не хватать. «О чем?» — спросил Истер. Лайла взяла рукояти кинжалов и спрятала их в пластины на руках. «О том, что я сильнее, чем кажусь», — ответила она и вышла из палатки. «О том, что я путешествовала между мирами и спасала города». Она нырнула в коридор на стадионе. «О том, что я побеждала королей и королев», поправила маску, вышла на арену, купаясь в аплодисментах. «О том, что я прошла через невозможное». В центре арены высился рул, огромный как башня. «О том, что я Дилайла Барт». Она подняла сферы, сморгнула пелену на глазах и разжала пальцы. «И меня не остановить». Келл стоял на балконе своей комнаты и держал в руках золотое кольцо. Из металла доносился многоголосый гул стадиона. Восточная арена была расположена совсем недалеко от дворца. Вокруг нее плавали в реке ледяные драконы с красными брюшками. В подзорную трубу Келлу было видно, что происходит на стадионе. 2 бойца яркими пятнами белели на темном каменном полу. Лайла в темной дьявольской маске. Рул с остальной волчьей мордой, над которой торчала его лохматая шевелюра. На его знамени был изображен синий волк на белом фоне, но толпа пестрела вымпелами с серебряными кинжалами на черном. За спиной Келла у балконных дверей стоял Гастро, у входной двери дежурил Стаф. «Вы его знаете?» — спросил Гастро. «Стейсона, Эльсера». «Не уверен», — пробормотал Келл. Далеко внизу над ареной прокатились аплодисменты. Поединок начался. Рул выбрал землю и огонь. 2 стихии кружились вокруг него. Он принес на ринг эфес и ручку щита. Земля вокруг ручки сложилась в твердокаменный щит, а огонь превратился в изогнутую саблю на эфесе. Кинжалы Лайлы, один огненный, другой ледяной, встрепенулись и ожили, как накануне. Мгновение противники стояли, оценивая друг друга. Потом начался бой. Первый удар нанесла Лайла. Она проскользнула под саблей Рула, зашла ему за спину и вонзила огненный кинжал в пластину на ноге. Он развернулся, но она уже отскочила и приготовилась к следующему броску. Рул был выше на целую голову и раза в два шире, но двигался куда быстрее, чем можно ожидать при его телосложении. Она попыталась еще раз прорваться сквозь его защиту, но потеряла две пластины. Лайла отскочила назад, и Келл отчетливо представил, как она оценивает противника, нащупывает бреши в обороне, слабые места, и каким-то образом она их нашла. Одно, потом другое. Она дралась не как Рул или Кисмайер или Джиннер. Келл вообще никогда не видел такой манеры боя. И дело не в том, что она была лучше, хотя, конечно, ей хватало скорости и ума. Просто она дралась на ринге так же, как на улицах Серого Лондона. Так, как будто на карту поставлено все. Как будто противник — это последнее, что преграждает ей путь к свободе. Вскоре она уже вела 6-5. И вдруг Рул нанес решающий удар. Она атаковала. И в этот миг Рул повернул свой щит и метнул его как диск. Он ударил Лайлу в грудь с такой силой, что она отлетела к колонне. Из разбитых пластин на животе, груди и спине брызнул свет. Лайла тяжело рухнула на каменный пол. Толпа ахнула, и голос в золотом кольце объявил результат. 4 пластины. «Вставай!» — прохрипел Келл. Она, шатаясь, поднялась на ноги. Сделала шаг и чуть не упала, но Рул атаковал снова. Массивный диск вернулся ему в руки, он плавным движением крутанул его и послал обратно. Лайла, должно быть, увидела атаку, заметила летящий к ней каменный диск, но к ужасу Келла не увернулась. Наоборот, она отбросила оба кинжала и выставила вперед руки, блокируя удар. Это было безумие. Это казалось невозможным. Но, тем не менее, каменный диск замедлил полет. По толпе прокатился ужас. Люди поняли, что Стейсон Эльсер на самом деле не дуал, а триада. Щит заколебался на лету, будто борясь с течением, и остановился в паре дюймов от протянутых рук Лайлы. Повис в воздухе, трепеща. Но Келл понимал, что он висит не просто так. Лайла его толкала. Пыталась превозмочь стихию Рула, как сделала с ним с Келлом. Но в тот раз он поддался ей, прекратил борьбу, а Рул, на миг растерявшись, удвоил усилия. Лайла давила на диск изо всех сил, ее сапоги заскользили по каменному полу. Казалось, задрожала сама арена. Поднялся ветер, маги сошлись в поединке воли. Земляной диск, висевший между Лайлой и Рулом, содрогнулся. Подзорную трубу Келл видел, как дрожат у Лайлы руки и ноги, как все тело изогнулось в немыслимом усилии. «Отпусти!» — хотелось крикнуть ему, но Лайла не отступала. «Дура упрямая!» — подумал он. В этот миг Рул призвал всю свою силу, поднял огненную саблю и метнул. Лезвие ушло в сторону, но огненная вспышка, должно быть, отвлекла Лайлу. Она на миг дрогнула, каменный щит подался вперед и задел ее ногу. Удар прошел вскользь, но этого хватило. Треснула 10-я пластина. Поединок закончился. Публика взорвалась. Рул издал победный вопль, но Келл не сводил глаз с Лайлы. Она стояла, опустив руки, откинув голову, неестественно спокойная. Потом пошатнулась и рухнула. 4. Келл ринулся из комнаты и уже на ходу услышал из кольца голос судьи, вызывающего врача. Он ее предупреждал, и не раз. Еще не дойдя до двери, Келл вытащил нож. Гастр бежал за ним по пятам. Став преградил дорогу, но Келл оказался проворнее и сильнее. Он нырнул в чулан раньше стражников. «Астара», — проговорил он, прочно запечатав за собой дверь, по которой Став молотил кулаками снаружи. Потом нарисовал еще один символ. «Астасцен». И дворец растаял перед ним, сменившись турнирным шатром. «Победителем объявляется Рул», — провозгласил судья. Келл выскочил из палатки к камеру и ворвался к Лайле. Две служанки укладывали ее на кровать, третья расстегивала шлем. При виде него они вскочили и побледнели. «Прочь», — приказал Келл, — «все вон отсюда». Две служанки удалились немедленно, а третья, жрица, словно не слыша, сняла с Лайлы маску демона и отложила в сторону. Лицо под маской было призрачно-белым, на висках темнели вены, из ноздрей текли две черно-красные струйки. Жрица провела ладонью по лицу Лайлы, и через мгновение глаза, затрепетав, приоткрылись. На языке у Келла вертелось с десяток ругательств, но он промолчал. Молчал и тогда, когда Лайла сдавленно вздохнула и приподнялась, к качнула головой и пошевелила пальцами, поднесла тряпку к носу. «Истер, можешь идти», — велела она, вытирая кровь. Кел молчал сколько мог, но едва Истер скрылась, и его прорвало. «Я же тебе предупреждал», — заорал он. Лайла поморщилась и коснулась виска. «Со мной все хорошо», — проговорила она. Кел лишь мыкнул. «Ты рухнула без сознания прямо на арене». «Поединок выдался трудный», — сказала она и встала изо всех сил, стараясь не показать, что ее шатает. «Как можно было сделать такую глупость?» — закричал он. «Смотри, у тебя течет кровь, она черная. Магия — это тебе не игрушка. Ты даже правил ее не понимаешь. Хуже того, ты решила, что их не существует. Лезешь напролом через весь мир, делаешь все, что тебе взбредет в голову. Ты неосторожна, неразумна, безрассудна». «А ну, заткнитесь оба», — велел, входя, Рай. За ним шли Вис и Тольнерс. «Кел, тебя здесь вообще быть не должно». Кел, не слушая его, обратился к стражникам. «Задержите ее». «За что?» — вскинулась Лайла. «Кел, успокойся», — сказал Рай. «За то, что выдает себя за другого». «Кто бы гов...» — ощетинилась Лайла. Кел толкнул ее спиной к шесту и зажал ей рот ладонью. «Только посмей», — Лайла не сопротивлялась, лишь стояла, застыв как камень, и сверлила его своими разноцветными глазами. В них горел дикий огонь, и на миг ему подумалось, что ей должно быть не на шутку страшно. Но тут он почувствовал прижатый к боку нож, а в глазах читалось, что если бы не Рай, она бы его и впрямь пырнула. Принц поднял руку. «Стейсон», — обратился он к Лайле и взял Кела за плечо. «Прекрати, прошу тебя». Лайла опустила нож, и Рай с помощью Тольнерса оттащил от нее тело. «Ты никогда не слушаешься, ни о чем не думаешь. Владеть силой Лайла — это большая ответственность, и ты ее недостойна». «Кел», — предостерегающе вмешался Рай. «Почему ты защищаешь ее?» — накинулся маг на брата. «Почему во всем этом треклятом мире только я должен отвечать за свои поступки?» Они лишь во все глаза смотрели на него, и принц, и стражники, и Лайла. У нее еще хватало наглости улыбнуться. Улыбка была мрачная, дерзкая, перечеркнутая черной кровью, все еще текущей по лицу. Кел негодующе воздел руки и выскочил из шатра. За ним погнался Рай, он слышал топот его ног по булыжной мостовой. Келу не хватало пространства, не хватало воздуха, и он сам, не понимая, что делает, достал из ножен кинжал, а из воротника — монеты. Кел прижал окровавленные пальцы к ближайшей стене и прошептал заклинание. Последним, что он услышал, был голос Рая, взывавший к нему. Потом мир унесся прочь, забирая с собой всех и вся. Пятое. Только что Кел был здесь и вдруг исчез, и лишь капля крови на стене отметила место его перехода. Рай стоял возле палатки и смотрел туда, где только что был его брат, и у него сжимала грудь, но не от физической боли, а от внезапного жестокого понимания. Кел нарочно ушел туда, куда он, Рай, не сможет за ним последовать. Рядом, как тени, выросли Вис и Тольнерс. Стала собираться толпа. Им не было дела ни до ссоры в палатке, ни до чего на свете. Они знали только одно — вот он, обожаемый принц, среди них. Рай понимал, что должен придать своему лицу обычный вид, нацепить дежурную улыбку, но это было выше его сил. Он не мог отвести глаз от кровавой метки на стене. Тут появился Максим, а с ним и охранники Келла. Толпа перед королем расступалась, он улыбался, кивал и махал даже после того, как взял Рая за руку и повел во дворец. По пути он говорил о последнем раунде, о трех чемпионах, о вечерних празднествах, заполнял молчание ничего не значащей болтовней. Но лишь до той минуты, пока за ними не захлопнулись двери дворца. «Что произошло?» — спросил король, втолкнув сына в личный покой. «Где Кел?» Рай тяжело плюхнулся в кресло. «Не знаю. Он был у себя, но когда увидел, что поединок закончился, пошел к шатрам. Отец, он просто беспокоился. О чем?» «Ни о чем», — подумал Рай. «А о ком?» Но не мог же он рассказать королю о девчонке, выдававшей себя за Стейсона Эльсера, о той самой девчонке, которая была рядом с Келом в черную ночь и заодно спасла мир. Но это, конечно, не имеет значения, поэтому он просто сказал: «Мы поссорились». «И где он сейчас?» «Не знаю». На Рая навалилась усталость, он опустил голову на руки. «Вставай», — приказал отец. «Собирайся». Рай с трудом поднял голову. «Куда?» «На вечернее празднество. Куда же еще?» «Но Кел, его здесь нет», — отрезал король каменным голосом. «Он пренебрег своими обязанностями». «Но для тебя это недопустимо». Король Максим уже шел к двери. «Когда Кел появится, я им займусь, но ты принц Арнса, независимо от обстоятельств. Так что будь добр, веди себя, как подобает принцу». Кел привалился к холодной каменной стене. Колокола Вестминстера отбивали время. Сердце отчаянно колотилось. Что он натворил? Сбежал из Лондона. От рая, от Лайлы. Оставил позади весь город и ворох проблем. До них всего один шаг и целый мир. Если не хочешь быть здесь, уходи. Беги. Он не собирался уходить, просто хотел побыть немного в покое, подумать. И вот он здесь, на обледенелую мостовую, капает свежая кровь, в ушах до сих пор слышится голос брата. Ему стало стыдно, но он прогнал это чувство. Этот побег ничем не отличается от сотен других путешествий за пределы своего мира, ведь он каждый раз оказывается вне досягаемости. Правда, на этот раз он совершил его по своему желанию. Кел выпрямился и зашагал по улице. Он не знал, куда идет, просто надо было куда-нибудь двигаться, пока его не захлестнуло с головой чувство вины или холод. Зимы в сером Лондоне сырые и промозглые. Он плотнее запахнул плащ, поднял голову и прибавил шагу. Через 5 минут он очутился перед дверями 5 углов. Он мог бы пойти куда угодно, но все прогулки неизменно заканчивались здесь. Память тела, больше ничем это не объяснить. Ноги сами несли его по тропинкам, зашитым в ткань мироздания, по космическим склонам, по линиям притяжения, постоянно притягивавшим к одной и той же цели магию вместе с телом мага. За стойкой его встретило знакомое лицо, худое и длинное. Не широкие брови и темная борода Бэрона, а большие глаза Неда Татла. Его широкая улыбка, удивленная, восторженная. «Мастер Кел!» К счастью, при виде Кела юный энтузиаст не стал прыгать через стойку, он ограничился тем, что уронил 3 стакана и опрокинул бутылку портвейна. Кел предоставил стаканы их судьбе, а портвейн поймал в дюйме от пола. Этого не заметил никто, кроме Неда. Он опустился на табурет, и через мгновение перед ним стоял стакан темного виски. Никакой магии, просто работа Неда. Кел залпом опрокинул первый бокал, и на столе появилась полная бутылка. Пока Кел пил, Нед делал вид, что обслуживает других посетителей. На 3-м бокале Кел притормозил, как-никак страдать придется не только ему. Но сколько ночей он терпел пьяные терзания рая, сколько раз просыпался по утрам с горечью во рту после вчерашних возлияний. Кел плеснул себе еще немного. Он чувствовал на себе взгляды посетителей. Интересно, что их притягивает, магия или слухи? Чувствуют ли они ту самую таинственную гравитацию или просто наслышаны о нем? Что рассказал им Нед? Что-нибудь важное? Или вообще все? В тот момент Кела это не волновало. Ему лишь хотелось задушить свои чувства, пока они не задушили его. Вычеркнуть из памяти окровавленное лицо Лайлы, пока оно не заслонило воспоминания о вкусе ее губ. Нед, разумеется, появился совсем скоро, но не стал задавать вопросов или заводить бессмысленные разговоры. Долговязый юноша налил себе из той же бутылки, скрестил руки на краю стойки и положил что-то перед Келом. В свете ламп блеснул металл. Лин из Красного Лондона. Та самая монетка, которую Кел оставил здесь в прошлый раз. «По-моему, она ваша», — сказал Нед. «Так оно есть. Она пахнет тюльпанами». Кел склонил голову, вместе с ним накренилась и вся комната. А король говорил, что розами. Нед разинул рот. «Георг IV? 3-й?» — рассеянно поправил Кел и добавил. «IV просто болван». Нед едва не поперхнулся и испуганно хохотнул. Кел щелкнул пальцами, краснолондонский лин подскочил, встал на ребро и медленно закружился по столу. Глаза Неда изумленно распахнулись. «А я когда-нибудь смогу так?» «Надеюсь, что нет», — поднял глаза Кел. «Вряд ли у тебя хоть что-то получится». Узкое лицо осунулось. «Почему? Много лет назад этот мир, ваш мир, владел собственной магией». Нед подался вперед, как ребенок, которому рассказывают сказку. «И что случилось?» Кел встряхнул головой, виски туманило разум. «Много всего плохого». Монетка все так же медленно описывала круги. «Нед, все дело в равновесии». «Но почему Лайла этого не понимала?» «Хаосу нужен порядок. Магии нужна умеренность. Это как огонь. У него нет власти над собой. Он сжирает все, что ему дают, и если дать слишком много... Он будет гореть, пока не спалит все вокруг. В вашем мире тоже когда-то был огонь», — продолжил Кел. «Не очень много. Вы слишком далеки от источника. Но достаточно, чтобы спалить все живое. Мы отсекли его, пока он не разгорелся, и то, что осталось, постепенно угасло». «Ну, откуда вы знаете, что мы могли сгореть?» — спросил Нед с лихорадочным блеском в глазах. Чел легким щелчком сбил монетку. «Потому что слишком мало — это так же опасно, как слишком много». Он выпрямился на табуретке. «В результате для этого мира магия стала невозможна». «Невозможность — это всегда вызов», — бодро заявил Нед. «И пусть магия не была возможна много лет, пусть даже она невозможна сейчас, но это не значит, что ее не будет никогда. Вы сказали, что магия иссякла, пламя потухло. Но, может быть, надо просто разворошить костер?» Кел налил себе еще. «Может, ты прав». И подумал, надеясь, что нет. «Ради нас всех». Рай был чрезвычайно не в духе. Ему не хотелось идти на бал. Не хотелось изображать радушного хозяина. Не хотелось улыбаться, шутить, делать вид, что все в порядке. Отец бросал на него испепеляющие взгляды, мать посматривала искоса, как будто боялась, что он сорвется. А его самого тянуло наорать на них за то, что они прогнали его брата. Но вместо этого он стоял между королем и королевой и смотрел, как победители снимают маски. Первым вышел Вискиец Рул с лохматой шевелюрой до плеч. Он все еще задирал нос после победы над Эльсером. Затем Тоссан Мир, одна из прославленных фаруанских близнецов. Драгоценные камни сложились на ее щеках в сверкающий узор. И, конечно, Алукард Эмери, пират и мятежник королевской крови, новый любимец Эрнезийской империи. Рай поздравил лорда Солинора и принца Коля с отличным выступлением представителей их стран. Вслух восхитился равновесием, еще бы, в финал вышли Эрнезиец, Фаруанка и Вискиец, и удалился к колоннам, чтобы спокойно выпить. На другом конце зала принцесса Кора флиртовала с полудюжиной эрнезийских дворян, а сама украдкой поглядывала по сторонам в поисках Келла. Рай закрыл глаза, уловил сердцебиение брата, эхо своего собственного, постарался позвать его сквозь этот ритмичный стук и сказать, что он сердится, что сожалеет, что без Келла ни на что не способен, что не винит его за бегство или винит. «Вернись домой», — подумал он, — «пожалуйста, мне без тебя плохо». В стеклянном зале раздались вежливые аплодисменты. Рай очнулся и снова увидел трех чемпионов. Они вернулись, уже переодевшись с масками под мышкой, открыв лица. Хищный, как волк Рул, сразу направился к столу с яствами, где уже вовсю пировали его вискийские друзья. Тоссан Мир пробиралась сквозь толпу в сопровождении своей сестры Тассон Мир, той, что проиграла Келу в первом же раунде. Рай различал их только по самоцветам на темной коже. У Тоссан Мир они были огненно-оранжевыми, а у ее сестры перламутрово-голубыми. Алукард, как всегда, был центром собственной вселенной. Хорошенькая остро что-то шептала ему на ухо накрашенными губками, и пальцы Рая невольно стиснули бокал слишком сильно. Вдруг кто-то прислонился к колонне рядом с ним. Худощавая фигурка в черном. Лайла выглядела гораздо лучше, чем днем, хотя под глазами у нее еще чернели синяки. Однако у нее хватило бодрости взять с проплывавшего мимо подноса два бокала и протянуть один принцу. Он рассеянно взял его. «Вернулась, значит?» «Да», — ответила она и обвела рукой бальный зал. «Умеешь ты закатывать праздники». «На весь Лондон», — уточнил Рай. «Вот оно что», — протянула она. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, вспомнив сегодняшний поединок. Она сделала глоток вина, не сводя глаз с толпы гостей. «Не знаю». Их окутало молчание, островок тишины в море звуков. «Прости», — сказала она так тихо, что Рай едва расслышал. «За что?» — обернулся он к ней. «Не знаю, но мне вдруг показалось, что надо извиниться». Рай сделал большой глоток, смотрелся в эту странную девчонку, такую угловатую, такую настороженную. «У Келла всего два лица», — сказал он наконец. «Всего два?» — удивилась Лайла. «Мне казалось, у людей по одному лицу». «Напротив, мисс Барт, ты ведь сегодня, судя по одежде, снова Барт. Полагаю, Стейсона отправили куда-то восстанавливать силы. У большинства людей лиц гораздо больше. У меня, например, целый гардероб». При этих словах он не улыбнулся. Обвел взглядом родителей, эрнезийскую знать, Алукарда Эмери. «Но у Келла всего два. Одно для всего остального мира и одного для тех, кого он любит». Он пригубил вино. «Для нас». Лайла насупилась. «Чувство, которое он испытывает ко мне, нельзя назвать любовью. Почему? Потому что в нем нет ничего трепетного и нежного? Рай опять привалился к колонне. Знаешь, сколько раз он меня лупил до полусмерти? И все из любви. И сколько раз я отвечал ему тем же. Я видел, как он смотрит на тех, кого ненавидит. Рай покачал головой. То, что дорого моему брату, можно пересчитать по пальцам. А людей, которых он любит, и того меньше. «Как ты думаешь, что он сейчас делает?» — спросила Лайла. Рай повертел бокал. «Судя по тому, что творится у меня с головой, — сказал он, — наверное, топит горе в вине. Так же, как и я. Он вернется». Рай закрыл глаза. «Я бы не вернулся». «Вернулся бы», — отозвалась Лайла. «Нет», — сказал Кел ранним утром, — «в прошлый раз ты хотел мне что-то дать». «Что?» Нед опустил глаза и покачал головой. «Да так, ничего особенного». Но Кел в тот раз видел, как блестели глаза у энтузиаста, и ему стало любопытно. «Расскажи». Нед прикусил губу, подумал, затем кивнул. Пошарил под стойкой и достал резную деревяшку длиной примерно с ладонь, узорчатую с острым концом. «Что это?» — недоуменно спросил Кел. Нед придвинул к себе краснолондонский лин и поставил деревяшку на острый конец, убрал руку. Деревяшка так и осталась стоять, сохраняя равновесие. «Магия», — устало улыбнулся Нед. «Так я когда-то думал. Теперь, конечно, понимаю, что никакая это не магия, просто хитроумный фокус с магнитами». Он подтолкнул деревяшку пальцем. Она покачалась немного и опять выпрямилась. «Но в юности именно это заставило меня поверить. Даже когда я узнал про фокус, мне все равно хотелось верить». «Ведь если здесь нет магии, это не значит, что ее нет совсем». Он снял деревяшку с монетки, положил на стол и подавил зевок. «Мне пора идти», — сказал Кел. «Да вы можете остаться». Время было позднее или, наоборот, очень раннее. В пяти углах давно не осталось ни одного посетителя. «Нет», — сказал Кел, — «не могу». И, не дожидаясь, пока Нед начнет его уговаривать, предложит открыть таверну, отведет Кела наверх, поселит в комнате той самой зеленой дверью и щербины на стене, в том месте, где он пришпилил Лайлу к дереву, то и где он оставил на стене руну поиска, где на полу еще темнели пятна крови Бэрона, Кел встал и вышел. Он поднял воротник и шагнул во тьму. По мостам и улицам, тропинкам и паркам Лондона — Лайлы. Шел, пока ноги не заболели и виски не выветрилось, и осталась только упрямая боль в груди и жгучая тяжесть вины, совести, долга. Но и тогда он все равно шел и не мог остановиться. Если он остановится, вернутся мысли, а если он будет слишком много думать, то и сам вернется домой. Он блуждал часами, и только когда ноги стали подкашиваться, сел наконец на скамейку у берега Темзы и прислушался к звукам серого Лондона. Такого похожего на его родной город и в то же время совсем другого. Здесь от реки не исходил свет. Она тянулась черной лентой, а при первых проблесках зари подернулась лиловым. Мысленно он будто подбрасывал монетку, решая, что теперь делать. Бежать, вернуться. Бежать, вернуться. Бежать. Шестое. Кошка расхаживала по темным закоулкам возле дворца и злилась на себя. Упустила. Сама не знает как, но она его упустила. Она целый день искала его в толпе. Дождалась ночи, вернулась на свой пост у балкона, но в бальном зале было темно, празднество переместилось куда-то в другое место. По лестнице вверх и вниз текли потоки людей, гости то появлялись, то исчезали. Но Келла среди них не было. Глубокой ночью она увидела пару стражников в великолепных красно-золотых мундирах. Они стояли в тени возле дворцовой лестницы и тихо переговаривались. Ошка достала нож, раздумывая, то ли прирезать их сразу и снять доспехи, то ли помочь их, немного выведывая информацию. Но так и не успев ничего решить, услышала мелькнувшее в их разговоре имя. «Кел». Она подкралась ближе. Руна понимания языков на коже запылала, слова стали понятнее. «Ушел, говорят», — продолжал один. «Что значит «ушел»?» «Похитили, что ли?» «Сбежал, оно и к лучшему, у меня от него мороз по коже». Ошка в досаде отступила к берегу. «Черта с два, никуда он не уйдет». Она опустилась на колени и расстелила кусок пергамента. Впилась пальцами в холодную землю, отклопнула комок глины, растерла в ладони. Это не магия крови, просто заклятие, которым она сотни раз пользовалась в кочике, выискивая тех, кто задолжал ей деньги или жизнь. «Кесечар», — сказала она и высыпала землю на пергамент. Земля припорошила очертания города, улицы, реку. Ошка отряхнула руки и сказала «Кес, Кел». Но карта не изменилась. Земля не шелохнулась. Кел был где угодно, но только не в Лондоне. Ошка стиснула зубы и, страшась реакции короля, все же подергала за невидимую нить. «Он ушел», — мысленно произнесла она, и через мгновение Холланд был рядом, не только его голос, но и его недовольство. «Объясни». «Его нет в этом мире», — сказала она. «Ушел». Короткая пауза, и потом... «Он ушел один?» «Наверное», — неуверенно ответила Ошка. «Вся королевская семья здесь». «Тогда вернется». «Откуда вы знаете?» — спросила Ошка. «Он всегда возвращается». Рай еле держался на ногах. Он не спал всю ночь, бодрствовал в темноте среди воспоминаний, борясь с искушением выпить что-нибудь для крепкого сна, чтобы забыться, отогнать навязчивые мысли о брате. «Где он сейчас? Что с ним?» Принц долго ворочался в постели, потом отшвырнул одеяло и до утра мерил шагами комнату. До финального поединка Эссентаж осталось всего несколько часов. Но Раю не было дела до турнира, равно как и до Веска, Фары и вообще политики. Его волновало только одно, что с братом. А Кела все еще не было, не было, не было. В голове у Рая клубилась тьма, а дворец тем временем оживал. Вскоре нужно будет выйти к публике, улыбаться, изображать принца. Он провел рукой по волосам, палец запутался в темных кудрях, Рай дернул, поморщился от боли. И вдруг его осенило. Он обвел взглядом комнату, подушки, одеяло, диваны, мягкое, все мягкое. Потом на глаза попалась королевская фибула. После бала он отстегнул ее с туники, и теперь она блеснула в ярких лучах утреннего солнца. Он для пробы кольнул застежкой палец. Выступила кровь. Бусинка медленно скатилась на ладонь. Рай с клотящимся сердцем поднес булавку к сгибу локтя. Может, ему просто кружили голову остатки алкоголя, а может, терзал гнетущий страх остаться без Келла или мучила совесть за то, что Келл ушел, бросив все... Или наоборот, хотелось, чтобы он, пожертвовав собой, вернулся, вернулся домой. Как бы то ни было, Рай прижал острие булавки к нежной коже предплечья и стал писать. Руку Келла обожгла боль. Он чуть не вскрикнул. Он привык к тупой, поверхностной боли, отзвукам бурных похождений Рая. Но это было острое и резкое, намеренное. Удар по ребрам или ушибленная коленка ощущаются совсем не так. Боль медленно ползла по внутренней стороне левой руки, и он закатал рукав, ожидая увидеть кровь на тунике, глубокие царапины, но кожа была чиста. Боль прекратилась, потом вспыхнула опять, прокатывалась по руке, будто волнами, нет, линиями. Он присмотрелся к коже, пытаясь разгадать загадку жгучей боли, и вдруг понял. Он не видел линий, но, закрыв глаза, чувствовал их на коже. В детстве у них с принцем была игра, сидя бок о бок на каком-нибудь скучном мероприятии, они тайком общались, выводя буквы пальцем друг у друга на руке. Но сейчас это была не игра. Келл чувствовал на руке пылающие буквы, нарисованные чем-то острым. П-пр-пр-о-пр-о-с-пр-о-с-т-пр-прости. На букве «Т» Келл вскочил на ноги, ругая себя за бегство. Сорвал с шеи монетку и в мгновение ока перенесся из пепельного рассвета одного Лондона в солнечное утро другого. По пути во дворец он обдумывал, что скажет королю. Поднялся по парадной лестнице, вошел в фойе, королевская семья была уже там, а с ними вискийский принц и принцесса и фаронский лорд. Рай встретился с глазами с Келлом и вспыхнул от радости, но Келл, внутренне сжавшись, шагнул вперед. Он чувствовал, что назревает буря, воздух раскалился от невысказанных слов, он приготовился к битве, к резкостям, обвинениям, приказам. Но король лишь сказал теплым голосом: «А вот и ты. Мы уж чуть было не ушли без тебя». Келл не смог скрыть удивление, он ожидал, что его оставят во дворце, возможно, навсегда, а его приняли без малейшего упрека. Он в неуверенности встретился взглядом с королем. Глаза были спокойны, но в глубине таилось предупреждение. «Простите, что опоздал», — сказал он с наигранной легкостью. «Я уходил по делам и потерял счет времени». «Главное, что теперь ты с нами». Король положил руку Келлу на плечо и сильно стиснул, и Келлу на миг подумалось, что хватка теперь не разожмется. Но процессия тронулась, король выпустил Келла, и к брату сразу же подошел Рай, то ли из солидарности, то ли от отчаяния. Центральная арена была заполнена до отказа. Толпа выплескивалась на улице, несмотря на ранний час. Организаторы изменили оформление, убрали драконов с восточной арены и львов с западной. И теперь все декоративные звери стянулись к середине. Ледяные чудовища плавали в реке, львы восседали на каменных столбах, а над головой парили птицы. Арена была усеяна препятствиями, колоннами, валунами, каменными укрытиями, а трибуны бурлили вихрем ярких красок. Всюду, куда ни глянь, плескалось на ветру знамя Алукарда с серебристым пером, и лишь кое-где мелькали голубой волк Рула и черная спираль Тоссенмир. Наконец, три мага появились из коридоров и заняли свои места на арене. Публика оглушительно взревела, Кел и Рай одновременно поморщились от громкого звука. В ярком утреннем свете принц выглядел хуже некуда. Кел подозревал, что он и сам не лучше. Под золотистыми глазами темнели круги, левую руку Рай прятал от посторонних глаз свеженацарапанные буквы. Со всех сторон трибуны бурлили и шумели, но в королевской ложе царила зловещая тишина. Король не сводил глаз с арены, королева наконец-то соизволила посмотреть на Келла, но в ее взгляде сквозило презрение. Принц Коль, видимо, чувствовал всеобщее напряжение и внимательно посматривал на соседей по ложе ястребиными голубыми глазами. А принцесса Кора ни о чем не догадывалась и до сих пор дулась на Келла за отказ танцевать с ней. И только на лорда Соллинора раскаленная атмосфера не действовала. Его настроение, кажется, даже улучшилось. Кел обводил публику взглядом. Он и сам не отдавал себе отчета, что ищет Лайлу, пока не заметил ее. На таком огромном стадионе это казалось невозможным, но он чувствовал ее притяжение. Понимал, что она здесь, и, наконец, встретился с ней глазами. Издалека он не мог разглядеть ее черты, не видел, шевельнулись ли ее губы, но ему почудилось, что с них слетело «привет». Потом вперед вышел Рай, и он сумел таки вернуть себе хотя бы тень привычного обаяния. Принц поднес к губам золотое кольцо усилителя. «Приветствую вас», — заговорил он. «Гладах! Сассерс! Турнир удался на славу. И знаменательно, что от всех трех великих империй в финал вышло по одному могучему бойцу. От империи Фара одна из двух великолепных близнецов, не знающая равных на арене, Тоссенмир». Под приветственные крики фаронка поклонилась, сверкнув золотой маской. «Отвеска! Зверь, а не боец! Волк, а не человек! Рул!» На арене Рул издал боевой клич, и его подхватили вискийцы на трибунах. «И, конечно, от нашего любимого Арнса, капитан всех морей и повелитель силы Алукард!» Буря аплодисментов. Даже Кел соединил ладони, хотя довольно медленно и почти беззвучно. «Правила последнего раунда просты», — продолжал Рай. «Потому что их очень мало. Игра идет уже не на очки. Доспехи мага состоят из 28 пластин. Одни из них широкие, легкая мишень, другие совсем маленькие, и попасть в них труднее. Сегодня победит тот, кто последним сохранит на себе хотя бы одну пластину. Поприветствуйте же троих магов. Только один из них получит титул чемпиона!» Взревели фанфары, упали шары, и поединок начался. Рай отступил в тень. На арене разразилась буря стихий. Рул сражался землей и огнем. Тоссенмир — огнем и воздухом, а Алукард выбрал землю, воздух и воду. «Ну да, конечно, он же триада», — мрачно подумал Кел. Меньше чем через минуту Алукард нанес первый удар Рулу в плечо, и только через 5 минут Рул сумел дать сдачи, попав ему в лодыжку. Тоссенмир, казалось, намеренно воздерживалась от схватки, с удовольствием наблюдая за сражением мужчин, пока Алукард ледяным хлыстом не подсек ее под колени, и тогда она тоже вступила в бой. Атмосфера в королевской ложе была удушающая. Рай молчал, устало сгорбившись в кресле под навесом. Кел будто часовой стоял возле короля, а тот не сводил глаз с арены. Тоссенмир танцевала в воздухе, как тень в золотой маске, а Рул хищно метался и петлял по волчьи. Алукард держался с прежним благородством, даже когда его стихии бурлили вокруг, как шторм. Звуки битвы тонули в грохоте аплодисментов. Каждое попадание отмечалось вспышкой света, заводившей толпу еще сильнее. И тогда, к счастью, напряжение в королевской ложе пошло на спад. Воздух развеялся, как после бури, и у Кела голова закружилась от облегчения. Слуги принесли чай, принц Коль пошутил, Максим рассмеялся. Королева похвалила фаронскую волшебницу, чтобы польстить Соллинору. К исходу часа у Рула не осталось ни одной пластины, и он, оглушенный, сидел на каменном полу. Алукард и Тоссенмир кружились, как в танце, сталкивались, как мечи, и снова расходились. Потом медленно, но верно Алукард Эмери стал уступать. У Кела поднялось настроение, он даже настолько забылся, что поаплодировал удачному выпаду Тоссенмир. Рай ткнул его в плечо. Наконец фаронка зашла Алукарду за спину и острым, как нож, порывом ветра нацелилась в его последнюю пластину, но он успел таки уклониться, и водяная волна расколола остатки ее доспехов. На этом все было кончено. Победил Алукард Эмери. Келл сдавленно застонал, а стадион будто взорвался. На арену посыпались розы и серебряные флажки. В воздухе звенело «Алукард! Алукард! Алукард!» И хоть у Рая хватило так-то не гикать и не кричать со всей толпой, Келл видел, как он светится от гордости. Принц вышел вперед, чтобы объявить официального победителя Эссентаж. «Санкт!» — подумал Келл. «Теперь чертов Эмери станет еще неуязвимее». Лорд Солинар обратился к Тосанмир и к зрителям по-фаруански, принцесса Кора воздала хвалу Рулу и остальным вискийским магам. И под конец принц Рай пообещал зрителям множество празднеств и торжественную церемонию закрытия. «Остаток дня будет посвящен чествованию победителя», — сказал он. Королевская семья, Мариш, в сопровождении радостных подданных, отбыла во дворец. Король улыбнулся и даже похлопал Келла по плечу. Они поднялись по лестнице, вошли в усыпанный цветами вестибюль, и казалось, все идет хорошо. Но потом Келл увидел, как королева что-то шепнула Раю, под каким-то предлогом отсылая его обратно на крыльцо. Келл обернулся и увидел, что двери захлопнулись, отсекая утреннее солнце и городской шум. В темном коридоре сверкнул металл. Король отбросил напускную доброжелательность и произнес всего два слова — обращаясь даже не к Келлу, а к шестерым стражникам. Услышав эти слова, Келл пожалел, что вернулся. «Арестуйте его». 7. Лайла подняла бокал. Команда ночного шпиля чествовала капитана. Люди сидели вокруг стола в блуждающей дороге, пили, смеялись, болтали, и все это было как в старые добрые времена на корабле после удачной вылазки. Алукард Эмери был избит, окровавлен, падал с ног от усталости, но это не мешало ему праздновать. Он стоял на столе посреди зала, заказывал выпивку, произносил речи о птицах и драконах. Лайла плохо понимала их и вскоре перестала слушать. У нее до сих пор гудела голова, от малейшего движения ломила кости. Вчера Тирен дал ей какое-то снадобье, чтобы унять боль и восстановить силы, приказав придачу хорошо питаться и как следует выспаться. И то, и другое казалось невозможным, как и шанс сохранить голову на плечах. Снадобье она выпила, а насчет всего остального отделалась невнятными обещаниями. Равновесие получал старый жрец, вложив флакон ей в руку. Касается не только магии. Часто в нем есть просто здравый смысл. «Наше тело — это сосуд. Если с ним не обращаться бережно, он разобьется. У каждого свой предел. Даже у вас, мисс Барт». Он повернулся, чтобы уйти, но она остановила его. «Тирен, однажды вы сказали, что видите во мне что-то, силу». «Сказал», — подтвердил он. «Что это такое? Что я собой представляю? Этот вопрос давно вертелся у нее на языке». Тирен посмотрел на нее своим обычным, долгим и ровным взглядом. «Ты спрашиваешь, считаю ли я, что ты Антари?» Лайла кивнула. «Я не могу тебе ответить», — сказал Тирен. «Я не знаю». «А я-то думала, что вы мудрец», — буркнула она. «Кто тебе сказал такую глупость?» — улыбнулся жрец, но тут же снова стал серьезным. «В тебе что-то скрыто». «Дилайла Барт, что именно, я не могу ответить, но так или иначе мы это узнаем». Из зала донесся звон бьющегося стекла, и Лайла вернулась в таверну. Алукард уже стоял на столе. «Эй, капитан!» — крикнул Васри. «У меня вопрос. Что будете делать со своим выигрышем?» «Найму команду получше!» — ответил Алукард, и сапфир на его брови насмешливо блеснул. Таф обнял Лайлу за плечи. «Барт, где пропадал? Я тебя почти не видел!» «Вы все мне еще на шпиле осточертели!» — проворчала она. «Говоришь ты жестко», — сказал Васри, — «а сердцем мягкое. Его глаза остекленели от выпивки». «Мягкое, как нож. Нож — штука плохая только тогда, когда он не на твоей стороне. Как хорошо, что ты одна из нас». У нее сжалось в груди. Они ничего не знали. Ни о ее выходке, ни о настоящем Стейсоне Эльсере, затерянном где-то далеко в море. Ни о том, что Алукард выгнал ее из команды. Она случайно встретилась глазами с Леносом и поняла, что он-то как раз знает. Знает, по крайней мере, что она уходит, хоть и вряд ли догадывается, почему. Лайла встала и буркнула: «Пойду проветрюсь». Но, выйдя за дверь, она не сбавила шаг. Ноги сами несли ее к дворцу, и только на полпути она поняла это и все-таки продолжила идти. На ступеньках стоял мистер Тирен. По его глазам Лайла поняла, что случилось нечто скверное. «В чем дело?» — спросила она. А Венессен тяжело сглотнул и коротко ответил: «Келл. Королевская тюрьма приберегалась для особых случаев. Сейчас Келл оказался там единственным заключенным. Камера была пуста, лишь койка да пара колец в стене, предназначенных для того, чтобы приковывать к ним цепи. Цепей на маге не было, лишь наручники, жгуче-холодные, отсекающие магию. Каждый кусок металла в камере был покрыт метками, ослабляющими силу. Ему ли не знать? Сам помогал их заговаривать. Келл сидел на койке, скрестив ноги и прислонившись головой к холодной стене. Тюрьма находилась в основании дворца на один ярус выше цистерны, где он тренировался. Но в отличие от цистерны, стены здесь были более прочными, а красноватое сияние реки не проникало внутрь. Проникал только зимний холод. Келл слегка дрожал. У него отобрали плащ, а заодно сняли с шеи все амулеты для путешествий. Он даже не сопротивлялся. Настолько был ошарашен, когда стражники, подойдя с двух сторон, защелкнули на нем наручники. Потом до него дошло, что это происходит наяву, но было уже поздно. За прошедшие часы гнев Келла остыл и затвердел. Камеру охраняли два стражника. Они смотрели на него со смесью страха и удивления. Как будто ждали, что сейчас он выкинет какой-нибудь фокус. Келл закрыл глаза и попытался уснуть. На лестнице звучали шаги. Кто бы это мог быть? Тирен уже навещал его. Келл тогда задал старику один единственный вопрос. «Вы знали про Лайлу?» Взгляд Тирена послужил исчерпывающим ответом. Шаги приблизились. Келл поднял голову, ожидая увидеть короля или рая. Но это была королева. Эмира стояла по другую сторону решетки в своих королевских красно-золотых одеждах с выражением заботы и тревоги на лице. Невозможно было разглядеть, то ли она на самом деле радуется его заключению, то ли ее это печалит. Келл попытался поймать ее взгляд и не смог. «У тебя есть все необходимое?» — спросила она, как будто он был гостем в бархатном крыле дворца, а не узником. У Келла чуть не вырвался смешок, но он промолчал. Эмира коснулась прутьев, словно проверяя их прочность. Не надо было доводить до этого. Она собралась уйти, но Келл подался вперед. «Королева, вы меня ненавидите?» «Келл», — ласково сказала она, — «как я могу?» В нем что-то смягчилось. Ее темные глаза наконец-то встретили его взгляд. «Ты же вернул мне сына». Эти слова резали как нож. Когда-то она утверждала, что у нее не один сын, а двое. Если он даже и не потерял ее любовь, то сыном считаться уж точно перестал. «Вы знали ее?» — спросил Келл. «Кого?» «Мою настоящую мать». Лицо Эмиры посуровило, губы сжались. Вдруг над головой хлопнула дверь. «Где он?» По лестнице стопотом сбежал Рай. Келл чувствовал его чуть ли не за милю. Гнев принца сплетался с его собственным, растекался горячей лавой по холодной ненависти Келла. Рай ворвался в тюрьму, увидел Келла за решеткой и побелел. «Выпустите его сейчас же», — приказал принц. Стражники склонили головы, но не сдвинулись с места. Рай начала Эмира и протянула руку к сыну. «Мама, отстань!» — отмахнулся он и снова обратился к стражникам. «Если не выпускаете его, то впустите меня к нему, я приказываю!» Стражники опять не шелохнулись. «В чем его обвиняют?» — прорычал Рай. «В государственной измене», — ответила Эмира, а стражники в это же самое время хором произнесли. «В неповиновении королю!» «Я постоянно не повинуюсь королю», — заявил Рай. «Вы же меня за это не арестовываете?» Он протянул руки. Келл смотрел на перепалку и думал, как же холодно. Холод растекался по телу, как изморозь. «Ну и пусть. Келл слишком устал, чтобы это его заботило». «Я этого не потерплю», — Рай ухватился за решетку, открыв взором золотой рукав. Там, где были нацарапаны буквы, ткань пропиталась кровью. Эмира побледнела. «Рай, ты ранен?» Ее взгляд сукоризный устремился на Келла, как будто это он был во всем виноват. «Что это?» По лестнице опять загрохотали сапоги, и появился король. Его широкий силуэт закрыл собой дверь. Максим бросил взгляд на жену, на сына и коротко сказал: «Уходите». «Отец, как ты мог?» — крикнул Рай. «Он нарушил закон», — ответила королева. «Он мой брат! Он не прочь!» — взревел король. Королева умолкла. Рай, безвольно уронив руки, поглядел на Келла. Тот кивнул. «Иди». Рай покачал головой и вышел. Эмира, как тень, побрела следом за ним, а Кел остался с королем, один на один. Мимо Лайлы вихрем промчался принц. Через несколько секунд она услышала грохот и, обернувшись, увидела, что Рай держится за ближайший резной комод, а у его ног валяется разбитая вдребезги ваза. Вода выплеснулась на ковер и растеклась по каменному полу, цветы рассыпались среди осколков. С Рая свалилась корона, темные кудри растрепались, плечи тряслись от гнева, пальцы, вцепившиеся в полку, побелели. Лайла понимала, что надо бы ускользнуть потихоньку, пока Рай ее не заметил. Но ноги сами вынесли ее навстречу принцу. Она осторожно переступила через груду лепестков и битого стекла. «Что тебе сделала эта ваза?» — спросила она, прислонившись плечом к стене. Рай поднял золотистые глаза с красными кругами. «Попалась под горячую руку», — пояснил он без тени веселья. Рай опустил голову и судорожно вздохнул. Лайла заколебалась. Она понимала, что надо бы поклониться, поцеловать ему руку, как-то выразить почтение или хотя бы объяснить, что она делает тут, в личных дворцовых покоях, так близко к тюрьме. Но вместо этого, прищелкнув пальцами, она вытащила на свет небольшой ножик. «Кого надо убить?» Рай издал сдавленный звук, то ли смех, то ли всхлип, и тяжело опустился на пол. Лайла присела рядом, потом осторожно подвинулась и привалилась спиной к комоду, вытянула ноги, и стоптанные сапоги утонули в высоком ворсе ковра. Через мгновение Рай передвинулся на ковер рядом с ней. Сложил руки на животе, пряча окровавленный рукав. Ему явно не хотелось об этом говорить, и Лайла не стала расспрашивать. Есть более животрепещущие темы. «Это правда, что твой отец арестовал Келла?» Рай нехотя кивнул. «Проклятие!» — пробормотала она. «Почему?» «Отпустит, когда остынет немного». «И что потом?» «Понятия не имею», — покачал головой Рай. Лайла запрокинула голову и поморщилась. «Это я виноват», — сказал принц, потирая изрезанную руку. «Я попросил его вернуться». «Ну, а я велела уходить», — фыркнула Лайла. «Оба мы хороши». Она глубоко вздохнула и встала на ноги. «Идем». «Куда?» «Из-за нас он туда попал», — сказала она. «Мы и должны его вытащить». «Я этого не хотел», — сказал король. Он достал ключи, отпер камеру, потом вошел и расстегнул на Келле наручники. Кел потер запястье, но с места не сдвинулся. Король вышел из камеры, придвинул табурет и уселся снаружи. Вид у Максима был усталый. На висках серебрилась седина, такая яркая в свете светильников. Кел скрестил руки на груди и стал ждать, пока монарх встретится с ним взглядом. «Спасибо», — сказал король. «За что?» «За то, что не ушел». «Я же ушел. Я имею в виду отсюда». «Это тюремная камера», — сухо напомнил Кел. «Мы оба знаем, что она бы тебя не удержала». Кел закрыл глаза и услышал, как король откинулся на спинку стула. «Должен признать, я вышел из себя», — заметил он. «Вы посадили меня под арест», — пробормотал Кел так тихо, что, будь в камере другие звуки, король бы этого не расслышал. Но в тишине слова раскатились гулким эхом. «Ты меня ослушался». «Верно», — Кел с трудом открыл глаза. «Я всю свою жизнь храню преданность этому королевскому дому, этой семье. Я отдал все, отдал самого себя, а со мной обращаются как...» Его голос задрожал. «Я так больше не могу. Когда вы относились ко мне как к сыну, я хотя бы мог притворяться. Но сейчас...» Он покачал головой. «Королева видит во мне предателя, а вы узника». Взгляд короля потемнел. «Ты сам выстроил эту тюрьму, Кел, когда связал свою жизнь с жизнью Рая. А вы бы хотели, чтобы я бросил его умирать?» — огрызнулся Кел. «Я спас ему жизнь. И прежде чем обвинять меня в том, что я подверг его опасности, вспомните, что он и сам неплохо с этим справляется. Ну сколько можно наказывать одного меня за грехи всей семьи?» «Вы оба своей глупостью подвергли опасности все королевство. Но Рай хотя бы старается загладить свою вину, доказать, что достоин моего доверия. А ты лишь я воскресил вашего сына из мертвых», — заорал Кел и вскочил. «И сделал это, зная, что наши жизни будут связаны навсегда. Я понимал, что это значит для меня, кем я стану, понимал, что возвращение его жизни будет означать конец моей собственной. И все-таки я пошел на это, потому что он мой брат, ваш сын и будущий король Арнса». Кел перевел дыхание. По лицу струились слезы. Неужели я мог сделать больше? Теперь стояли оба. Максим схватил его за локоть и притянул к себе. Кел попытался вырваться, но Максим был крепок, как дуб. Его могучая рука легла Келу на шею. «Я не могу без конца заглаживать свою вину», — прошептал Кел, уткнувшись в королевское плечо. «Я отдал ему свою жизнь, но не просите меня перестать жить!» «Кел!» — голос короля смягчился. «Прости, но я не могу тебя отпустить!» У Кела перехватило дыхание. Хватка короля ослабла, и он высвободился. «Это важнее, чем твоя или рая жизнь. Фара и Веск, мне плевать на их суеверие!» «И напрасно! Суеверия движут людьми. Наши враги рыщут по всему миру в поисках другого Антари, а союзники мечтают заполучить тебя. Вискийцы считают тебя ключом к силе нашего королевства, а Солинар видит в тебе оружие, которое можно обратить против врагов. Знали бы они, что я просто пешка», — бросил Кел. «Такая уж судьба тебе досталась», — сказал Максим. «Рано или поздно кто-нибудь непременно попытается заполучить тебя, и если им не удастся поставить твою силу себе на службу, поверь, они попытаются ее уничтожить. Вискийцы правы, Кел. Если ты умрешь, погибнет и Арнс. Я не ключ к этому королевству, ты ключ к моему сыну, к наследнику». Кела замутила. «Ну, пожалуйста», — умолял Максим, — «прислушайся к разумным доводам». Но Кел был по горло сыт доводами и предлогами. «Нам всем приходится идти на жертвы». «Нет уж», — прорычал Кел, — «хватит с меня жертв. Когда все это закончится, и лорды, леди, принцы и принцессы разъедутся по домам, я уйду». «Я не могу тебя отпустить. Вы сами сказали, ваше величество, не в ваших силах меня остановить». С этими словами Кел повернулся спиной к королю, подхватил свой плащ и вышел. В детстве Кел любил стоять, закрыв глаза в дворцовом саду, прислушиваться к музыке, к ветру, к реке и представлять, что он где-то совсем в другом месте. Там, где нет домов, дворцов, людей. Вот и теперь он пришел на то же место, среди тех же деревьев, зимних, весенних, летних, и, зажмурившись, прислушался. Ждал, когда нахлынет знакомое чувство покоя. Ждал и ждал. И... «Мастер Кел!» Он обернулся и увидел Гастру. Тот переминался в нескольких шагах позади. Чего-то не хватало, и Кел не сразу понял, в чем дело. Потом сообразил, на Гастре не было привычного мундира королевской стражи. Кел понял, это из-за него. Еще одна беда для полноты картины. «Прости, Гастра, я знаю, как это важно для тебя. Я мечтал о приключениях, сэр. И вы мне это подарили. Не так уж все плохо. Рай поговорил с королем, и он согласился отдать меня в обучение к мастеру Тирану. Уж лучше в святилище, чем в тюрьму». Его глаза широко распахнулись. «О, простите, сэр». Кел лишь покачал головой. «Остав?» Гастр поморщился. «Боюсь, он вас в покое не оставит, ведь это Став доложил королю, когда вы ушли в первый раз». «Спасибо, Гастр», — поблагодарил Кел. «Если в качестве жреца ты будешь хоть наполовину так же хорош, как в качестве стражника, быть тебе Авенессеном». Гастр расплылся в улыбке и ушел. Кел прислушался к звукам его шагов, вдалеке хлопнула дверь и снова погрузился в шум деревьев. Ветер усиливался, листва шелестела, заглушая все звуки дворца, унося прочь от мира, поджидавшего его в этих стенах. «Я уйду», — подумал он, — «и не в ваших силах меня остановить». «Мастер Кел!» «Ну что еще?» Он обернулся, и вдруг его брови удивленно поползли вверх. «Кто вы?» Перед ним меж деревьев стояла женщина, сцепила руки за спиной, склонила голову, как будто поджидала его давным-давно, хотя он и не услышал ее приближения. Красные волосы полыхали, как огонь, выбиваясь из-под ее белоснежной накидки. Женщина была совершенно чужой и в то же время казалась странно знакомой, как будто они уже встречались, хотя он был уверен, что это не так. И тогда она подняла голову, открыв лицо. Светлая кожа, алые губы, разные глаза, один желтый, другой неимоверно черный. Глаза прищурились, по губам скользнула улыбка. «Я тебя повсюду ищу». Восьмое. У Келла перехватило дыхание. Черная метка Антари всегда сосредоточена в глазу, а у этой женщины чернота выплескивалась за пределы радужки. Стекала по щеке, как слезы, просачивалась нитями в волосы. Это было противоестественно. «Кто ты такая?» «Меня зовут Ошка», — ответила она. «Зачем ты здесь?» «Я вестница». Она говорила на королевском языке, но с сильным акцентом, и он заметил у нее на руке переводческую руну. «Значит, она из Белого Лондона». «Ты Антари?» «Но это невозможно. Келл был последним, у него голова шла кругом». «Не может быть! Я всего лишь вестница». Келл покачал головой. Что-то здесь было не так. Он не ощущал в ней Антари. Эта магия была чужая, темная. Женщина шагнула вперед, и он невольно отступил. Листва над головой сгустилась, весна сменилась летом. «Кто тебя послал?» «Мой король?» «Значит, кто-то пробрался-таки на трон Белого Лондона. Рано или поздно это должно было случиться». Она сделала еще шаг, но Келл не дал ей приблизиться, отступив из лета в осень. «Я рада, что нашла тебя», — сказала она. «Я давно искала». Взгляд Келла метнулся к дворцовым дверям. «Зачем?» Она перехватила его взгляд и улыбнулась. «Чтобы передать сообщение». «Если твое сообщение адресовано королевской семье», — сказал он, — «передай его сама». «Мое сообщение не для королевской семьи», — возразила она. «Оно для тебя». Его пробрала дрожь. «Что ты хочешь мне сказать? Моему королю нужна твоя помощь. Моему городу нужна твоя помощь». «Но почему я?» Ее лицо стало печальным. «Потому что это ты во всем виноват». «Что?» Келл отпрянул, как от удара. Она все так же шла на него, а он отступал. И вскоре они очутились среди зимы под скрипучими голыми ветвями. «Это ты во всем виноват. Ты сверг Данов, ты убил последнего истинного Антари, но ты можешь нам помочь. Ты нужен нашему городу. Пойдем со мной. Встретишься с моим королем, поможешь ему оживить наш мир». «Я не могу просто так взять и уйти», — машинально ответил он. «Неужели?» — спросила вестница, словно подслушав его мысли. «Я ухожу. Это женщина, Ошка». Указала на одно из деревьев, и Келл увидел на нем спираль, уже нарисованную кровью. «Дверь». Он окинул взглядом дворец. «Останься. Ты сам выстроил эту тюрьму. Я не могу тебя отпустить. Беги, ты же Антари. Никто не в силах тебя остановить». «Ну?» — спросила Ошка и протянула руку с проступившими под кожей черными венами. «Идешь?» «Что значит «освободили»?» — рявкнул Рай. Он вместе с Лайлой стоял в королевской тюрьме и через головы стражников смотрел в пустую камеру. Принц был готов идти в бой и силой освобождать брата, но Келла и след простыл. «Когда?» «По приказу короля», — ответил стражник. «Минут 10 назад он не мог далеко уйти». Рай горько истерически расхохотался и ринулся вверх по лестнице в покое Келла. Лайла не отставала. Добежав, он распахнул дверь, но внутри никого не было. Борясь с нарастающей паникой, он вернулся в коридор и столкнулся с поднимавшимся по лестнице Алукардом. «Что вы тут делаете?» — спросил тот изумленно. «А ты что тут делаешь?» — огрызнулся Рай. «Тебя еще?» — отозвался он. И в тот же миг Лайла спросила. «Ты видел Келла?» Алукард приподнял бровь. «Мы старательно избегаем друг друга». Рай раздраженно хмыкнул и промчался мимо капитана, но на лестнице столкнулся с юношей. Он с трудом узнал бывшего стражника без доспехов. «Гастро, ты видел Келла?» «Да, сэр», — кивнул Гастро. «Только что во дворе у принца гора с плеч свалилась. Он метнулся было дальше, но Гастро добавил. С ним кто-то был? Мне кажется, женщина». «Какая женщина?» — насторожилась Лайла. «Тебе кажется или...» — переспросил Алукард. Гастро растерялся. «Я не помню ее лицо». Он наморщил лоб. «Странно, у меня всегда была хорошая память на лица. В ней что-то было такое...» «Гастро», — сурово сказал Алукард. «Раскрой ладони». Рай сначала даже не заметил, что юный стражник крепко стиснул опущенные руки. Гастро опустил глаза, как будто он и сам этого не замечал. Потом протянул руки и разжал кулаки. Одна ладонь была пуста, на другой лежал маленький диск с нацарапанной руной. «Странно», — сказал стражник. «Ничего не понимаю. Но Рай уже мчался по коридору. Лайла за ним, а Лукард еле поспевал следом. Кел взял Ошку за руку. «Благодарю», — сказала она, и ее голос звенел от счастья. Другую руку она прижала к кровавой метке на дереве. «Астасцен». И в тот же миг дворец исчез, сменившись улицей Красного Лондона. Он не сразу понял, где они очутились. Впрочем, куда важнее то, где они окажутся через минуту. В этом Лондоне здесь была лишь узкая улочка с таверной и забором. А в Белом Лондоне рядом находились ворота замка. Ошка достала из-под белого плаща амулет, прижала окровавленную руку к каменной стене, почти скрытой зимним плющом. Остановилась, посмотрела на Келла, дожидаясь разрешения. А Келл невольно оглянулся на королевский дворец, еще видневшийся вдалеке. В его душе что-то затрепетало. Вина, страх, колебания. Но Ошка быстро, пока он не передумал, произнесла заветные слова, и мир расступился. Красный Лондон исчез. Келл сделал шаг и очутился в каменном лесу перед замком. Но только этот лес был уже не каменным. Обыкновенный лес, полный деревьев, сквозь голые ветки просвечивает голубое небо. Келл вздрогнул, с каких это пор в Белом Лондоне появились яркие краски. Этот мир был не таким, каким он его помнил, и не таким, о каком она рассказывала, больным и умирающим. Здесь не было ничего ущербного. Ошка стояла у ворот, прислонившись к стене. На ее лице играла кошачья усмешка. За краткое мгновение Келл оценил перемены. Траву под ногами, солнечный свет, пение птицы, понял, что жестоко ошибся. Потом послышались шаги, и он очутился лицом к лицу с королем. Тот стоял поодаль, скрестив руки на груди и высоко подняв голову. Глаза у него были разные, один изумрудный, другой черный. «Холланд?» — это имя слетело с губ скорее как вопрос, потому что этот человек мало чем напоминал Холланда, каким его помнил Келл, того человека, которого он 4 месяца назад победил в бою и сбросил в бездну. В их последнюю встречу Холланда отделяло от смерти несколько биений сердца. Тот Холланд никак не мог здесь стоять. Тот Холланд вообще не мог остаться в живых. Но перед ним все-таки Холланд. И он не просто жив. Он преобразился. На его щеках играл здоровый румянец, какой возникает от избытка жизненных сил. А волосы, которые, несмотря на возраст, всегда были пепельно-серыми, теперь блестели чернотой, резкими линиями очерчивая виски. Когда Келл встретился взглядом с Холландом, этот человек, маг, король Антари, искренне улыбнулся. И это простое движение лица преобразило его даже сильнее, чем новая одежда и здоровый вид. «Здравствуй, Келл», — сказал Холланд. И тот в глубине души порадовался, что хотя бы голос Антари остался знакомым. Негромкий, он никогда не был громким, но повелительный, с едва уловимой резкой ноткой, из-за которой казалось, что он всегда кричит или визжит. «Тебя здесь быть не должно», — сказал Келл. «Тебя тоже?» — Холланд выгнул черную бровь. За спиной у Келла едва уловимо мелькнула тень. Он потянулся за ножом, но было поздно. Едва пальцы успели коснуться рукояти, как что-то холодное и тяжелое сомкнулось на горле, и мир взорвался болью. Рай выскочил во двор, окликая брата. Его нигде не было, и на зов откликалось лишь эхо. Лайла и Алукард бежали позади, но принц едва слышал их шаги, так грохотало его сердце. «Келл!» — крикнул он опять, врываясь в сад, вонзил ногти в рану на руке, надеясь болью, как канатом, притянуть брата к себе. Рай миновал клумбу весенних цветов, и вдруг на полпути между летней зеленью и осенним золотом вскрикнул и упал. Только что он был на ногах и вот уже бился на земле, крича от боли. Что-то острое, шипастое и колючее разрывало его изнутри. «Рай!» — окликнул его чей-то голос, пока Рай извивался на земле, не в силах сдержать всхлипов. «Рай! Рай! Рай!» Его имя звенело по всему двору, а он захлебывался собственной кровью. Видел, будто наяву, как она окрашивает камни. В глазах помутилось, как бывало всегда, когда подступала темнота, и он падал в тяжкий сон, полный ужасных воспоминаний. «Это только дурной сон. Рот принца наполнился кровью. «Это только дурной сон!» Он безуспешно пытался встать. «Это...» Он опять упал с отчаянным криком. Боль пронзила грудь, глубоко погружаясь между ребрами. «Рай!» — кричал чей-то голос. Он хотел ответить, но не мог открыть рот. Не мог дышать. По лицу струились слезы. Боль была слишком реальна, слишком хорошо знакома. Клинок разрывает кожу и мускулы, царапает по кости, сердце бешено колотится, потом теряет ритм, пропускает удар. В глазах темнеет, он снова лежит на койке в святилище, падает во тьму, погружается в... пусто. Лайла ринулась вдоль стены, ограждавшей двор, промчалась через диковинный сад и выскочила с другой стороны. Но от Келла и женщины не осталось и следа, ни капель крови на камнях, ни других меток. Она пошла обратно, раздумывая, где еще они могут быть, потом услышала крик. «Рай!» Принц катался по земле, он рыдал, прижимая руки к груди, как будто между ребрами торчал нож, но крови не было. И тогда она все поняла. Удар обрушился вовсе не на Рая, а на Келла. Появился Алукард, увидев принца, он смертельно побледнел. Позвал стражников и опустился на колени. Рай опять закричал. «Что с ним?» — спросил Алукард. На губах у Рая была кровь, и Лайла не знала, то ли он просто прикусил губу, то ли дело куда серьезнее. «Келл!» — простонал принц, корчась от боли. «Что-то очень плохо. Не могу». «При чем тут Келл?» — спросил капитан. Появились два стражника, с ними королева, бледная от страха. «Где Келл?» — крикнула она, едва увидев принца. Со всех сторон уже сбегались придворные. «Разойдитесь!» — велела им стража. «Позовите короля!» «Держись!» — взывал к принцу Алукард. Принц опять скорчился. Лайла тихонько отошла к деревьям, искала следы Келла, таинственной женщины, гадала, куда же они ушли. Рай перевернулся на бок, попытался встать, но упал и закашлялся, окропив камни кровью. «Кто-нибудь, найдите Келла!» — приказала королева на грани истерики. «Куда же он запропастился?» «Что я могу сделать, Рай?» — шептал Алукард. «Что я могу для тебя сделать?» Келл очнулся, разрываясь от боли. От него будто отдирали что-то жизненно важное. Боль исходила из железного ошейника, отрезая силу и кровь, не давая думать, дышать. Он отчаянно взывал к магии, но она будто не слышала. Он задыхался, как утопающий, во рту стоял вкус крови. Лес исчез. Он находился в пустой, голой комнате. Келл содрогнулся, плащ и рубашка исчезли, голая спина и плечи прижаты к холодному металлу. И шевельнуться он не мог, стоял вертикально, но не на своих ногах. Его тело было зажато в какой-то раме, руки раскинуты в стороны и привязаны к железным прутьям. Плечи подпирал горизонтальный брус, вдоль спины позвоночника шел вертикальный. «Осталось от предшественников», — произнес ровный голос. Келл напряг глаза и увидел перед собой Холланда. Антари стоял неподвижно, будто высеченный из камня. Взгляд был спокоен. Только в черном глазу кружились серебристые тени, извивались, как змеи в масле. «Что ты сделал?» — прохрипел Келл. «А что я должен был сделать?» — Холланд склонил голову на бок. Келл стиснул зубы, заставил себя думать, преодолевая ледяную боль. «Ты должен был остаться в черном Лондоне, должен был погибнуть!» «И обречь на гибель свой народ? Допустить, чтобы мой город снова полыхал войной? Чтобы он все глубже погружался в пучину смерти, зная, что я могу его спасти?» Холланд покачал головой. «Нет, мой мир слишком долго жертвовал собой ради твоего!» Келл раскрыл рот, но его опять пронзила боль, как острый нож. Она подбиралась к сердцу. Он опустил глаза и увидел, что печать на груди распадается. «Нет, нет!» «Холланд», — простонал он, — «прошу тебя, сними ошейник!» «Сниму», — медленно произнес Холланд. «Когда согласишься?» Его охватил страх. «На что?» «Когда я был в Черном Лондоне, куда ты меня скинул, то заключил сделку. Мое тело в обмен на его силу». «Чью?» «Но там во тьме была только одна сила, с которой можно говорить. Та самая, что сокрушила свой собственный мир. Та самая, что, ускользнув оттуда в осколки камня, уничтожила половину его города. Теперь она пыталась поглотить его, Келла, душу». «Глупец!» — прохрипел он. «Ты же сам мне говорил, что впустить черную магию значит все потерять!» Его зубы стучали. «Что ты либо хозяин магии, либо слуга. И посмотри, что ты натворил. Освободился от заклятия Атоса, но лишь сменил одного хозяина на другого». Холланд взял Келла за голову и ударил затылком о металлический брус. Голову пронзила боль, ошейник затянулся туже, печать над сердцем треснула и разошлась надвое. «Послушай», — взмолился Келл, чувствуя, как угасает в груди биение второго сердца. «Я знаком с этой магией. Ты знаком лишь с тенью, с осколком его силы. Эта сила уже уничтожила один мир и исцелила другой», — ответил Холланд. Келла неудержимо трясло. Боль утихала, на ее место заступало что-то гораздо худшее. «Холод ледяной, смертоносный. Прошу тебя, сними это. Я не стану сопротивляться. Я...» «У тебя уже был свой идеальный мир», — сказал Холланд. «Теперь я хочу такой же». Келл, закрыв глаза, попробовал собраться с мыслями. «Впусти меня!» Келл сморгнул. Слова исходили из уст Холланда, но голос был чужой, более мягкий, звучный. И даже лицо Холланда, когда он заговорил, стало меняться. Тени перетекли из одного глаза в другой, поглотив изумрудную зелень и окрасив его чернотой. В глазах клубился серебристый дымок, и сквозь него что-то выглянуло или кто-то. Но это был не Холланд. «Здравствуй, Антари». Лицо Холланда беспрерывно менялось и жестко становилось мягким, почти добрым. Морщины на лбу и щеках разгладились, будто на полированном камне, губы расплылись в чарующей улыбке. Когда существо заговорило, голосов у него было два. Один звенел в воздухе, такой же, как у Холланда, но более мягкий, а другой звучал у Келла в голове, низкий, густой, как дым. И этот второй голос клубился перед глазами Келла, пытаясь проникнуть в его разум, выискивая лазейки. «Я могу тебя спасти», — говорил он, цепляясь за его мысли. «Могу спасти твоего брата. Могу спасти все, что угодно». Существо, как зачарованное, коснулось мокрой от пота пряди волос у Келла на лбу. «Только впусти меня». «Ты чудовище», — прорычал Келл. Пальцы Холланда жались на горле у Келла. «Я бог». Келл чувствовал, как воля существа борется с его собственной, ледяными пальцами с холодной точностью прокладывает себе дорогу ему в мозг. «Прочь из моей головы!» Келл изо всех сил рванулся вперед и ударил Холланда лбом в лоб. Его пронзила жаркая боль, из носа потекла кровь, но тварь в теле Холланда лишь улыбнулась. «Я сижу в голове у всех, и у каждого», — заговорила тварь. «Я везде и во всем. Я стар, как мироздание. Я жизнь и смерть, и власть. Я неотвратим». Сердце Келла колотилось как бешеное, но сердцебиение рая утихало. Один удар на каждые два, потом на каждые три, потом... Тварь сверкнула зубами. «Впусти меня». «Ни за что». Келл подумал о своем родном мире. Что с ним станет, если эта тварь в его облике проникнет туда? Он увидел, как рушится дворец, как темнеет река, как люди на улицах рассыпаются в пепел, как исчезают все краски, кроме черной. А посреди этого стоит он сам. Как бывало в кошмарных снах, стоит и ничего не может поделать. По его лицу заструились слезы. «Ни за что. Он этого не сделает, он этим не станет». «Прости, рай», — подумал он, понимая, что губит обоих, и вслух сказал: «Нет». Это слово больно царапнуло горло, но, к его удивлению, улыбка чудовища стала еще шире. «Я надеялся на такой ответ». Келл не понял, чему оно радуется, но потом чудовище отступило на шаг и распростерло руки. «Мне это тело нравится, и раз уж ты отказал мне, я оставлю его себе». В глазах существа что-то дрогнуло, затрепетал свет, мелькнула зелень, вспыхнула борьба, но потом все снова погрузилось в черноту. Чудовище чуть ли не укоризненно покачало головой. «Ах, Холланд, Холланд», — промурлыкало оно. «Верни его», — потребовал Келл. «Мы еще не договорили». Но чудовище, все так же качая головой, потянулось к горлу Келла. Он хотел отстраниться, но бежать было некуда. «Ты был прав, Антари», — проговорил монстр, коснувшись железного ошейника. «Маги — это либо слуга, либо хозяин». Келл бился на металлической раме, Наручники врезались в запястье. «Холланд!» — закричал он, и это имя загремело гулким эхом. «Холланд, сволочь такая! Дай же ему отпор!» Демон лишь стоял и смотрел немигающими черными глазами. «Покажи свою силу!» — орал Кейл. «Докажи, что ты больше не раб чужой воли! Ты прошел весь этот долгий путь, чтобы вот так проиграть, Холланд!» Кейл бессильно повис на окровавленных руках. В глазах потемнело. Монстр повернулся и зашагал прочь. «Погоди, демон!» — охрипшим голосом простонал Кел. Чудовище оглянулось. «Мое имя Асаран». Кел боролся с подступающей тьмой, с холодом, чувствуя слабеющие отзвуки сердца рая. Мир вокруг стал сжиматься в узкий туннель. «Ты куда?» Демон показал ему что-то, и у Кела похолодело в груди. Это была монетка. Красный линз с золотой звездочкой в центре. «Монетка из Красного Лондона! Не надо!» — взмолился он, дергаясь так, что наручники содрали кожу и по рукам застрялась кровь. «Асаран, не надо!» Демон лишь улыбнулся. «И кто меня теперь остановит?» 9. Лайла расхаживала по саду. «Надо что-то делать!» Дворец был как в лихорадке, повсюду суетилась стража. Тирен пытался узнать хоть что-нибудь у Гастры, а Лукард сидел над раем и что-то шептал. Похоже, успокаивал. Или молился. В море она не расслышала, как люди молятся. Не Богу, а всему миру, магии, всему, что может их услышать. Высшим силам, как их ни назови. Лайла давным-давно не верила в Бога. Перестала молиться, когда поняла, что никто ей не ответит. И хоть она признавала, что магия существует, та, похоже, тоже не слушала или, во всяком случае, не снисходила до ответов. Лайла находила в этом странное удовольствие. Это означало, что все зависит только от нее самой. Бог не сумеет спасти рая. А вот Лайла попробует. Она решительно зашагала через сад. «Ты куда?» — окликнул Алукард, оторвавшись от принца. «Спасать положение!» — бросила она и, сорвавшись с места, стремглав побежала прочь. Слуги и стражники попытались преградить ей дорогу, но не смогли. Увернувшись, промчалась мимо них, выскочила из дворцовых дверей и сбежала по лестнице. Лайла знала, что делать, хоть и понятия не имела, получится ли. Затея была безумная, но ничего другого не оставалось. Нет, не так. Прежняя Лайла непременно возразила бы, что выбор есть всегда, и что она прожила бы намного дольше, если бы заботилась о себе. Но если говорить о Келли, она была перед ним в долгу. Их соединяла нить, не такая, как та, что связывала его и Рая, но столь же прочная. «Держись», — думала она. Лайла проталкивалась по запруженным улицам прочь от праздничных гуляний. Пыталась восстановить в памяти карту Белого Лондона, но не могла вспомнить почти ничего, кроме королевского замка. А Кел строго-настрого предупреждал: «Никогда не переходи прямо туда, куда желаешь попасть». Оставшись, наконец, одна, она достала из кармана каменный осколок Астрид Дан, закатала рукава, вытащила нож. «Это безумие», — подумала она, — «полное и абсолютное». Лайла прекрасно понимала разницу между магией стихий и искусством Антари. Да, до сих пор ей это удавалось. Но с ней всегда был Кел, и она была под защитой его магии, а теперь одна. «Кто я?» — спрашивала она Тирена. «Кто я? Что представляю собой?» — размышляла ночами в море с тех пор, как оказалась здесь, в этом городе, в этом мире. Лайла собралась с духом и провела лезвием по руке. Тонкой красной ленточкой выступила кровь. Она мазнула кровью по стене и стиснула осколок камня. «Кем бы я ни была», — подумала она, прижимая руку к стене, — «только бы хватило сил, только бы хватило».